Глава 35. Милорд выглядит растерянным. Куда подевалась его наглая бравада? Он нерешительно топчется на месте, посылая мне жалобные взгляды. «Я жду, милорд Аргента», — решительно говорю я. «Либо вы делитесь планами насчет меня, либо уходите. Я выполнила свой долг, спасла вас. Но вы переходите все границы, не только гостеприимства, но и благодарности». Надеюсь, что ему некуда деваться и придется рассказать, из страха быть выгнанным за дверь. «Хорошо, я скажу». Наконец-то сдается милорд. Я мысленно потираю руки в ожидании его раскаяния. «Друид, слушай внимательно и подавай сигнал, когда он начнет врать, если вообще будет говорить правду. Прошу я фамильяра». Кот важно кивает, а я облегченно вздыхаю. Милорд подходит к окну и усаживается на подоконник, с тоскою глядя на горы. Из кабинета открывается прекрасный вид на драконий перевал. «Я рассказал правду». Начинает он свою исповедь, не отрывая взгляда от окна. «Ну, частично». «Об этом мы уже догадались», — вставляет лорд Макинтайр свое веское слово. «Можно было бы и промолчать, думаю я про себя, но не говорю вслух, чтобы не устраивать словесных потасовок. Даю знак Мэтью держать язык за зубами и усаживаюсь поудобнее в кресло. Я прикажу принести грога и бисквитов. Вспоминаю я, что необходимо предложить что-то съестное, чтобы скрасить беседу, и звоню в колокольчик. Через полчаса слуга приносит требуемое и глинтвейн для меня». Все это время милорд не проронил ни слова, собираясь с мыслями. Мэтью читает книгу, взятую с полки, а я углубляюсь в разбор бумаг на столе. Складываю переписку отдельно, счета отдельно, официальные документы в третью стопку. Жизненно необходимо ознакомиться со всем этим добром. Налив себе в кружку грога, милорд усаживается на прежнее место. Он обхватывает кружку двумя руками, согревая их. «Я единственный из рода серебряных драконов», — начинает свой рассказ милорд. «Мой род один из самых древних, и до дворцового переворота, организованного кланом черных драконов, мои предки были драхнами, то есть верховными правителями. До конца наш клан не истребили, но четко следили, чтобы у серебряных драконов всегда был только один наследник, во избежание возвращения власти». Милорд подносит кружку к губам и медленно делает несколько глотков. Я не вижу выражения его лица. Он повернул лицо к окну, но я чувствую, как он снова переживает падение своей семьи. От него исходят волны боли и сожаления. Вот только черные драконы не подумали, что и с помощью дочерей можно возродить былое величие. Наш клан стал одержим лишь одной великой идеей — вернуть себе престол. Я не понимаю, зачем? Может, потому что всегда была равнодушна к власти, но все же задаю этот терзающий меня вопрос. Ради чего все это? Мужчины с одинаковым выражением лица уставились на меня, словно я сморозила какую-то глупость. «Мы мечтали вернуть власть, которая принадлежит нам по праву», — возмущенно отвечает милорд. «Катриона, серебряные драконы были императорами. Как можно смириться с потерей статуса?» — спрашивает меня Мэтью, а дракон кивает, соглашаясь. Я развожу руками, потому что не мыслю подобными категориями. И вот тогда мы достаточно набрали сторонников с помощью политически выгодных браков. Я решил устроить переворот, — откровенничает милорд. Я понимал, что мне необходимо не только укрепить свой род, но и ослабить правящую династию. Но тогда драхном стал бы не я, а следующий в роду, возможно, даже мой внук. «А ты не захотел ждать?» — предполагает Мэтью, проникшийся сочувствием к дракону. Вот он прекрасно понимает стремление к власти. «Да, я рискнул и проиграл», кивает Райтер, поворачиваясь к нам лицом. «Я обернулся и хотел удрать по воздуху, но император тоже обернулся драконом и догнал меня, навязав бой. В итоге я, изрядно потрепанный, полетел вниз, не в состоянии поддерживать личину дракона». Рассказ милорда не вызывает у меня сочувствия. «Да, мне жаль, что он пострадал, но не более. Он сам виноват в своих бедах». «А при чем здесь я?» Задаю я самый волнующий меня вопрос. Мой глинтвейн почти остыл, а я так и не сделала ни одного глотка. Зато милорд наливает себе уже вторую кружку грога, не тронув ни одного бисквита. Я не планировала изначально никаких коварных планов. Отхлебнув изрядную порцию выпивки, произносит дракон. «Ты меня спасла, и предсказание начало сбываться». «Какое еще предсказание?» – спрашиваю я. «Может, кто-то и говорил, вот только я не помню». «Кто спасет дракона, разбогатеет. Это если вкратце». «Поверь, от меня тут ничего не зависит, все решают высшие силы», — обрадовал меня Райтер. «У тебя все хорошо складывается, и поверь, не пройдет и года, как ты восстановишь поместье. Вот уже твой сосед помогает советами и даже готов простить долг. он не может удержаться от подколки в сторону Мэтью. «Твоя магия идеально подходит моей. Я хотел связать тебя узами истинности и забрать с собой. Все-таки решается сказать правду милорд, и мой фамильяр ее подтверждает. С истиной я стал бы намного сильнее и мог бы повторить попытку переворота. Спроси, как он хотел сделать тебя истиной, если истинность пары проявляется независимо от их желания. Подсказывает мне нужный вопрос друид, а я повторяю его дракону. Я связал бы тебя магией. Ты же все равно не почувствовала бы разницы. А твоя магия укрепила бы меня», — говорит Райтер. «Ты бы подпитывала меня». «Этот сукин сын решил сделать меня своей батарейкой. Вот гад какой». «Катриона, ты станешь моей императрицей?» Преклонив одно колено, делает мне предложение последний из клана серебряных драконов.